Здравствуйте, дорогие читатели. Начался Новый год. К нам приходит новая энергия. И очень важно, чтобы мы правильно воспринимали все то новое, что идет к нам. Простой вопрос. Почему часто новое приходит в виде болезней, несчастий и бывает поистине разрушительным? Ответ простой. Чем больше мы сопротивляемся новому внутренне, чем меньше мы готовы меняться, тем больше у нас проблем. Поэтому для правильного восприятия новой энергии нужно уметь быть готовыми развиваться, меняться, не только внешне, но и внутренне. Ведь подумайте, новое будущее и старое прошлое являются диалектической парой. Они борются с друг другом, они противоположны друг другу. Новое отрицает старое. Значит, для того, чтобы получить новое, нужно не механически проходить вперед. Для того, чтобы получить новое, нужно уметь отказаться от старого. Кто умеет отказаться? Тот, кто умеет жертвовать, прощать, не сожалеть о прошлом. Такие люди легко могут освоить новую информацию, выйти на новые уровни развития. Тот, кто очень обидчив, тот, кто сожалеет о потерянном, тот, кто не может жертвовать, тот, кто не хочет меняться, для него новое – это мучительнейшая потеря старого. Он нового боится. Он не хочет получать новое, которое принуждает его быть другим. И тогда процесс обретения нового для него или останавливается, или выглядит как череда разрушительных событий и в плане здоровья, и в плане судьбы. Поэтому очень важно в этом году, особенно сейчас, правильно относиться к любым событиям, которые происходят. Нужно понимать, что к нам идет новое. У нас будет новое мышление, новая организация общества. Все это в течение 10-15 лет будет реализовываться. И очень важно, чтобы в этот момент, поскольку в нашем подсознании тот, кто ущемляет нас, приносит нам боль, является врагом, чтобы мы в нашем подсознании умели любить врагов. Чтобы мы ощущали единство Вселенной. И чтобы каждую неприятность, проблему мы воспринимали не как врага, а как задачу, которую мы должны решить, как возможность для развития. Любая проблема дается свыше, и дается она не случайно. И когда мы преодолеваем наше совершенство, когда мы развиваемся, тогда эти проблемы решаются легко и безболезненно. Поэтому очень важно быть добродушными, оптимистичными, щедрыми, смелыми, независимыми, непривязанными. И все это, если мы поддерживаем и развиваем эти качества, то все это дает нам возможность быть здоровыми, счастливыми и легко и уверенно преодолеть те проблемы, которые будут стоять перед нами, и получить новую энергию в будущем. Так что настраиваемся на любовь и добродушие, на принятие божественной воли, на прощение, на радость души. Начинаем.